Глава 12. Колыбельная. «Нам пора идти», — сказал Алекс, как только Леона объявила, что она оделась, и на нее можно смотреть. «Конечно», — ответила Леона. «Но, может, сначала ты объяснишь мне кое-что?» «Я не подглядывал», — соврал Алекс. Он все еще лежал на спине, закинув руки за голову. Леона стояла напротив и, кажется, намеревалась взглядом просверлить у него во лбу дырку. Гном зарылся в складки одеяла и помалкивал, как будто боялся попасть под раздачу. «Мелкий сказал, что ты долго не выныриваешь», — добавил Алекс. «Я должен был проверить. Я оглянулся-то всего на секунду». Ему не нравилось, что он врет. И не нравилось, что оправдывается. Ему вообще ничего не нравилось, а в особенности не нравился тот факт, что их дружеское, нет, не просто дружеское, общение с Леоной продлилось так недолго. И что он сам своими собственными руками сейчас его разрушит. И что даже капельку счастья позволить себе нельзя. «А если бы ты оглянулся, когда я не успела даже в воду зайти?» — снова спросила Леона. Перед глазами стала картинка, которая запомнилась ему до мельчайших деталей. Обнаженная женская фигура. Ладони, протянутые солнцу. Горящие огнем волосы, облако брызг. «Я ничего не видел», — твердо сказал он. Алекс скрипнул зубами и отвернулся. «Он будет упираться до последнего, если мелкий его не выдаст. Ну а зачем ей знать правду? Только расстроиться». «Нет, то, что он увидел, теперь принадлежит ему. Это его личное, сокровище в его памяти. С Леоной им предстоит расстаться. Чары будут разрушены. Если ему повезет, он в тот же день осознает, что его истинная Ванесса. Если не повезет... Нет, к лешему пессимизм. Ему повезет. Он узнает Ванессе свою истину, станет полноценным и получит огонь. И все-таки воспоминания о рыжей девушке, стоящей у кромки воды, обнаженной, окутанной брызгами и ослепительно прекрасной, это воспоминание останется с ним навсегда. Он снова посмотрел на Леону и вдруг заметил, что она побледнела. А в следующую секунду в ее руках уже оказался пистолет, который она всего пару минут как убрала за пояс. Теперь ствол был направлен прямо на Алекса. «Хм, дорогая, может, не будем горячиться?» — осторожно проговорил он, приподнимаясь на локтях. «Не с места! Не шевелись!» «Леона, послушай, чему эти крайности?» «Я сказала, не шевелись!» Она выстрелила. Алекс зажмурился. Но сразу понял, что даже не ранен никуда. Леона промахнулась. Он быстро сел, оценил обстановку. «Что ж вы делаете, изверки?» — заорал рослик, высовывая голову из складок одеяла. «Устроили тут конец света! Хоть бы предупредили!» Но Леона уже опустила ствол и теперь стояла, словно оцепенев, и с ужасом смотрела в одну точку. Алекс проследил за ее взглядом. Оказывается, она смотрела ему под ноги. А там, прямо у его босых ступней, на продырявленном одеяле, лежала убитая мелким выстрелом маленькая темная змейка. Нет, Леона не промахнулась. Алекс вскочил на ноги, подлетел к ней и обнял за плечи. «Ну же, ну!» – шептал он, прижимая ее к себе. Леона чуть-чуть дрожала. «Испугалась?» «Я тоже испугался. А кто бы не испугался?» «Даже мелкий вон испугался. Но ведь все уже позади. А помнишь, когда мы с тобой познакомились, я сказал ужасную глупость?» «Что ни одна девушка не способна метко стрелять», – пробормотала Леона. «Да», – согласился Алекс. «Ух, и дурак же я был!» «Баран!» — поправил его мелкий недовольным голосом. «Зато теперь я точно знаю, есть на свете удивительная девушка, которая способна на все». «Я последнюю пулю истратила», — тихо сказала Леона. «Ты мне жизнь спасла». Алекс обнял ее чуточку крепче. Легко и ласково провел ладонью по распущенным после купания волосам. «Какие же они шелковые! Как же ему будет не хватать этих прикосновений потом, когда они с Леоной все-таки расстанутся?» В эту самую минуту он не понимал, как вообще сможет с ней расстаться. Он ведь твердо решил ограничить их общение. Он говорил себе, что будет высокомерным и грубым, что если потребуется, он даже будет вести себя, как последняя свинья, потому что Леону надо разочаровать, ее надо оттолкнуть, что ему нельзя чувствовать себя с ней счастливым, иначе следующим шагом будет шаг в бездну, а из бездны ему уже не выбраться. Что пусть лучше она ненавидит его, чем смотрит своим лучистым взглядом, против которого он бессилен. Но Леона прижала голову к его груди. Она позволяла себя обнимать и утешать. Алекс наслаждался ощущением струящегося шелка между пальцами и не представлял, где набраться мужества, чтобы вести себя, как последняя свинья. Алекс был уверен только в одном. Никогда он ей не расскажет, что она зря истратила последнюю пулю на этот выстрел. В спешке Леона не поняла. Маленькой темной змейкой, забравшейся на одеяло, оказался безобидный уж. Час назад казавшийся бесконечным лес все-таки закончился. Дорога вывела их к очередному лугу, а дальше она так и бежала через поля и луга, утыканная стогами сена с острыми верхушками. Время явно близилось к полуночи. Они давным-давно доели свои последние лепешки. И сейчас еле ползли уже по дороге, голодные и уставшие. И никакой деревни или хотя бы старого заброшенного сарая, где можно было бы укрыться от ночных угроз, за много часов пути им так и не встретилось. «Где деревня-то, а?» – спросил гном. «Я устал уже». «Понятия не имею, где деревня», – вздохнул Алекс. «Может, за ближайшим поворотом, а может, до следующей еще часа три шагать. Или 8. А у тебя, мелкий, совести нет. Сидишь в кармане, еще и жалуешься». «Я устал сидеть в кармане», — фыркнул рослик. «Тут трясет и неудобно вообще». «Стогов стало больше», — заметила Леона. «Может, скоро деревня все-таки?» «Крестьяне могут приезжать косить и издалека, если рядом с домом уже все выкосили», — Алекс пожал плечами. Еще пара минут они шли молча. Алекс напряженно размышлял, что теперь делать. «Поле ночевать?» «Давайте отдохнем», – предложила Леона. Алексу стало не по себе. Совсем загонял хрупкую человечку. Он мог бы взять ее на руки. Да что она там весит? Легкая, как пушинка. Правда, эта идея не слишком сочеталась с его намерением вести себя, как последняя свинья. «Отдыхаем», – согласился он. Они выбрали подходящий стог сена. Разворошили его, чтобы стал более плоским. Леона рухнула на сухую душистую траву, съежилась, подтянула к животу колени. Алекс сел рядом. Мелкий выбрался из кармана и сразу куда-то шмыгнул. 5 минут и пойдем», — пообещала Леона. Алекс усмехнулся. 5 минут ей точно не хватит. «Ну уж пусть хорошенько отдохнет». «Как ты думаешь, где остальные сейчас?» — спросила Леона. «Ванесса с матерью Габриэль? Думаю, сегодня они уже въехали в столицу», — ответил Алекс. «А мы будем там завтра к вечеру или послезавтра. Если ты пытаешься намекнуть, что по Лотарскому тракту добираться быстрее, и мы тоже могли бы уже сейчас быть в столице, то...» «Я не пытаюсь ни на что намекнуть», — перебила его Леона. Он не придумал, что ответить. «Вот же бессмыслица». Совсем недавно они только и делали, что ругались друг с другом. Было очень тяжело, очень больно. А теперь он замечает, что у Леоны теплый и немного мечтательный взгляд. Она стала чаще улыбаться. Зато сам он, как последний подлец, ищет повод для конфликта. Ищет и даже не может найти. Духи предков. Почему все так запуталось? «Надеюсь, Марк в Лотарис не поехал», — добавила Леона. «Надеюсь, он вернулся домой к родителям». «Куда поехал этот недоумок, меня не интересует», — прошипел Алекс в ответ. «Не говори так», — вздохнула Леона. Голос у нее был не возмущенный, а просто усталый. «Я понимаю, почему ты злишься, но ведь он так вел себя из-за чар. А на самом деле Марк очень хороший. Он мой брат, и я беспокоюсь за него. Хоть бы с ним все было в порядке. Алекс сжал кулаки. Поразительно. Каждый раз при упоминании недоумка кулаки сжимались сами собой. Вот и повод для конфликта, не правда ли? Я не разделяю твоего беспокойства насчет господина Вальенте, ответил он ледяным голосом. Лет мальчику уже немало, значит, из проблем выпутываться умеет. Не пропадет. Такие, как он, вообще не пропадают в жизни и в воде не тонут. Можешь перестать о нем беспокоиться. Я, например, насчет Габриэля не беспокоюсь. Хотя должен бы. Если послушать твои рассуждения, ведь он мой брат, вот только я убежден, что мой брат преодолеет любые трудности. Одним словом, он запнулся, не зная, что еще сказать. А Ванесса? Тихо спросила Леона. О ней ты беспокоишься? Ванесса может стать моей парой, так же тихо ответил он. На самом деле, за последние дни Алекс вспоминал о Ванессе хорошо, если пару раз. Но ведь всему виной магия проклятой феи, разве не очевидно? Ванесса красивая, пробормотала Леона. Ты намного красивее, чуть не ляпнул Алекс, но, к счастью, опомнился в последний момент. Мне всегда нравились блондинки, зачем-то сказал он вместо этого. После таких заявлений было невыносимо смотреть Леоне в глаза, так что он отвернулся. Она молчала. «Знаешь, дракона ведет его судьба», — снова заговорил Алекс, чувствуя необходимость объяснить. «Дракон не может выбрать парой не ту девушку. Знакомство не бывает случайным. Я размышлял об этом. Как велика вероятность встретить незамужнюю драконицу в глуши на постоялом дворе в человеческой провинции? Часто ли девушки путешествуют по Лотарскому тракту? Что это, если не судьба? Я думаю, судьба. Мне надо только избавиться от чар старухи. Тогда я пойму, что Ванесса... Знаю, ты скажешь, дракон не должен покидать свою пару, свою единственную, тем более в опасном краю. Но я не видел другого выхода. Тебя надо было срочно спрятать от Габриэля. Да, я рискнул. И, возможно, буду раскаиваться. Но разве другим способом я мог его остановить? Духи предков. Леона, ты чудесная девушка. Удивительная. Но ты сама все понимаешь. Я никогда не позволю Габриэлю жениться на тебе. Ты ведь понимаешь? Скажи, что понимаешь. Ты должна понять. Но не надо так, не молчи. Думаешь, мне легко? Мне совсем не легко. Леона, я просто... Дракон, ты просто исключительный баран, перебил его мелкий. Она спит. Алекс резко обернулся. Гном сидел у Леоны на плече, а она спала. Такая трогательная, совсем ребенок. Алекс растерянно смотрел на нее минуту или две, а потом не выдержал и тоже лег. Повернулся на бок, чтобы было удобнее смотреть. Нет, не близко лег, а так, чуть в стороне, на расстоянии вытянутой руки. Он просто хочет смотреть. Вот серьезно, что ты делаешь? Спросил мелкий. Ты совсем барон? Зачем ты ей все это говоришь? Твое счастье, что она половины не слышала. «Не лезь», — пробормотал Алекс. На гнома он даже не взглянул. Не мог оторвать глаз от лица Леоны. Самая красивая девушка на свете. Кьереми. «Ой, надо же, влюбленный дракон», — фыркнул мелкий. «Но правда очень глупый. Это не любовь», — Алекс помрачнел. «А если любовь?» Ерунда. Не настоящая любовь. А если настоящая? Нет, невозможно. Ну, как знаешь, пропищал гном. Мне что ли тебя уму-разуму учить? Мелкий скатился с Леониного плеча, юркнул куда-то и исчез, оставив Алекса в покое. Алекс еще пару минут просто смотрел на рыжее сокровище. Потом, даже не поворачиваясь, нащупал рукой мешок, вытащил из него одеяло. Тщательно укрыл Леону, а то замерзнет еще. Ночи-то в конце лета прохладные, тем более на открытом воздухе. Сам устроился с ней рядом, обнял, прижал к себе вплотную, чтоб не замерзла. Под одеяло, конечно, не полез. Сегодня утром, полусонной, подобную глупость сотворил уже. В итоге пришлось в лесу уединяться. Да, ночевать в поле – идея паршивая. Если уснут все, очень паршивая. Но если хотя бы один бодрствует, тогда еще ничего. А что остается? Разбудить? Нет, конечно. Он и так ее загонял. Пусть отдыхает. А он будет лежать с ней рядом, чтобы не замерзла. Будет беречь ее сон. Обнимать, любоваться. Смотреть, как она улыбается во сне. Алекс не выдержал. Поцеловал в лоб рыжее наказание. Лоэрин, кьёрми. Строчка колыбельной песенки. Матушка в детстве часто напевала перед сном «Спокойной ночи, мое сокровище». Кьёрми. Так драконы называют тех, кого любят сильнее жизни. Мужчина-дракона своих избранниц, сокровище. Самое ласковое обращение в драконьем языке. Для дракона нет ничего дороже и прекраснее его сокровища. Алекс, разумеется, понимал, что Леона не его Кьёри, не его сокровище. Да, понимал. Это не настоящая любовь, но прямо сейчас... Да пошло оно все к лешему. Ему хорошо. Раньше он никого не называл своей Кьёри. Не представлял, что чувствует дракон, когда охраняет сокровище. Оказывается, от этого сладко щемит в груди и так хорошо. Завтра он будет вести себя, как последняя свинья. Завтра он напомнит себе, что главная цель в жизни крылатого – получить огонь. Завтра он снова начнет беспокоиться, что не успеет найти себе жену до бала во дворце. Да, завтра, но не сейчас. Ему было слишком хорошо сейчас, этой удивительной летней ночью, чтобы о чем-то беспокоиться. Леона спала, как убитая, даже ни разу не шелохнулась. Алекс понятия не имел, сколько времени прошло. Час, два. Он совсем забыл, что недавно был голоден и зол. Он все так же любовался сокровищем, впитывая в себя умиротворенный образ. Старался запомнить каждую черточку, каждую веснушку. Да, глупо запоминать, если надо наоборот забыть. Но Алекс уже принял решение. Сегодня ночью он позволяет себе делать глупости, а забывать начнет прямо с завтрашнего утра. Он тоже чувствовал себя умиротворенным и расслабленным, бережно обнимая Леону и иногда невесомо прикасался губами к ее виску. В то же время, хоть Алекс и чувствовал себя расслабленным, он был настороже. Дракон не может по-настоящему расслабиться, когда охраняет самое дорогое. Алекс внимательно слушал, но его четкий слух не улавливал ничего подозрительного. Ночь вообще выдалась на редкость тихой, только сверчки где-то негромко пиликали свои унылые песни. Алекс внимательно смотрел, но даже его прекрасное ночное зрение не замечало никаких опасностей. Луна то пряталась за облаками, то выплывала из-за них, заливая всю округу жемчужным светом. Было спокойно. Время шло, и, казалось, картина не изменится до утра. Первое, что изменилось – запах. Вдруг сквозь привычный аромат скошенной травы стало пробиваться нечто иное. Алекс еще не понял, что, но уже напрягся, даже дыхание затаил. Через пару минут до него донеслись едва слышные шорохи. Алекс выпустил Леону из объятий, сел, вытащил маленькую коробку из мешка. Осталось всего 4 патрона. Сначала-то их 5 было, но один он израсходовал утром в лесу, когда пристрелил того волчару. Алекс взял в руки ружье, зарядил. В запасе еще 2 патрона. Нормально. К этому моменту он знал, это не ложная тревога. Можно схватить рыжие сокровища и улететь. Но тогда надо обернуться. Это нежелательно. Собраться и быстро уйти? Леону уже должна была отдохнуть. Тоже нет. Волки бегают быстрее, чем люди или драконы в человеческом облике. Ну, значит, других вариантов нет. Он встретит гостей лицом к лицу, во всеоружии.